Я утопаю в ней, сегодня буду грубей. Закрою ебаную дверь, твоя сука на мне. Сука на мне, сука на мне. Я утопаю в ней, твоя сука на мне. Я не знаю, что у нее на уме. В искушении растворимся во дне. Навсегда останусь у тебя в голове. Она классно прыгает в такт. Моего сердца просто мечта. Каждого, кто посмотрел на нее, она взглядом пронзает, сука, ищет так. Я не считаю ее какой-то там грязной сволочью. Она делает это безумно красиво и неважно, днем или ночью. Снова нужна мне так срочно. Я заберу, ты не против, она ведь так хочет меня. Плевать давно на то, что ты не моя. Ты не моя. Твоя сука на мне, и я утопаю в ней. Сегодня буду грубей. Закрою ебаную дверь. Твоя сука на мне, сука на мне, сука на мне. И я утопаю в ней. Давай устроим тайфун, врубай марафон и сука кайфуй. Сука кайфуй, я уже иду. Двигай, двигай задом, танцуй, танцуй. Чё за бомба, давай навали нам бас. Если хочешь оторваться, значит двигай к нам. Пьём залпом до дна, с ночи до утра. Эй, что такое сон, я не знаю сам. Твоя сука вместе с нами, она любит нас. Между ног её цунами и блестят глаза. Не способна на отказ и не нужно фраз. Я устрою для неё этой ночью контраст. Тихо ждёт броска, она только за. В моей голове одно её наказать. Я её связал, тут эмоций залп. Она получила то, чего так ждала. Твоя сука на мне, и я утопаю в ней. Сегодня буду грубей. Закрой ебаную дверь. Твоя сука на мне, сука на мне, сука на мне. И я утопаю в ней. Давай еще раз повторим, пока он не пришел. Или же сделаем все при нем, при нем. И будет шоу. И будет, ты будешь шоу. Снова сверх, пока мне это не надоест. Прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, оу, oh, yeah. Твоя сука на мне. Твоя сука на мне. Твоя сука на мне. Снова говорю, твоя сука на мне. Твоя сука кайфует. Твоя сука на мне. Твоя сука довольна. Летел топор в мир.